Общественные увеселения. В начале текущего столетия и в конце прошедшего наши публичные увеселения кипели жизнью и не были так бесцветны и вялы, как теперь. Правда, и жизнь в Петербурге в то время была баснословно дешевая. Первый, например, в столице дом графа Шереметьева на Фонтанке отдавался в наймы за 4000 рублей. Лучшая квартира в 8-10 комнат на лучшей улице стоила не дороже 20 рублей в месяц. Фунт говядины стоил 1,5 и 2 копейки, полтеленка – рубль. Курица 5 копеек, десяток яиц 2 копейки, пуд масла коровьего 2 рубля, пуд сальных свечей 2 рубля, овса четверть 80 копеек, пуд сена 3 копейки, дров березовых сажень 70 копеек, хлеб белый в полфунта 2 копейки, бутылка шампанского вина 1,5 рубля. Портера английского 25 копеек, пиво 2 копейки, десяток апельсинов 25 копеек, лимонов 3 копейки. По цене высоко стоял только один сахар, и то от того, что был заграничный. Цена рафинада была за фунт 2,3 рубля. Особенно высока цена была после 12-го года. В это время во многих домах подавали самый последний сорт сахара, называвшийся лумп. Он был неочищенный, желто-соломенного цвета. Лучшего сорта сахар назывался мелюс, а второй сорт носил имя полурафинада. Наемная карета с 4 лошадей в месяц стоила 60 рублей. За обед в первом трактире с пивом платили у Френцеля на Невском, рядом с домом графа Строганова, и в трактире «Мы с доброй надежды» в Большой Морской 30 копеек. За 2 рубля можно было иметь самый гастрономический обед с десертом и вином в Демутовом трактире у Юге. У Фильета в Маскараде платили за жареного рябчика 30 копеек, за бутылку красного бордосского вина ту же цену. Раннюю весною любимейшим местом гулянья всего фешенебельного Петербурга был Невский проспект и Адмиралтейский бульвар. Также и биржа в это время года делалась всеобщим сходбищем. Открытие навигации и прибытие первого иностранного корабля составляли эпоху в жизни петербуржца. Биржевая набережная и лавки тогда превращались в целые импровизированные померанцевые и лимонные рощи с роскошными пальмовыми, фиговыми и вишневыми деревьями в полном цвете. Рощи эти населяли златокрылые и сладкогласные пернатые экзотических стран. Ботаник, лошадиный, птичий и собачьи охотники, каждый здесь находил себе богатую пищу. Привезенные на кораблях английские буцефалы ввиду многочисленной публики выгружались и подымались на блоках в деревянных ящиках и моментально обступались знатоками-покупателями. В лавках за накрытыми столиками присыщались гастрономы устрицами, только что привезенными с отмелей в 10 дней известным в то время голландским рыбаком на маленьком ботике в сообществе одного юнги и большой собаки. Коренастый голландец в чистой кожаной куртке и в белом фартуке с простым обломком ножа в руках спешил удовлетворить желания своих многочисленных гостей, быстро вскрывая на тарелках своих жирных затворниц. Молодой юнга сновал между столами с подносом, уставленным стаканами с свежим пенящимся английским портером. Специалисты по части прекрасного пола любовались хорошенькими розовыми личиками в соломенных шляпках, пугливо выглядывающими из маленьких окошечек трехмачтового корабля. Груз этот предназначался в лучшие барские дома и состоял из немок, швейцарок, англичанок, француженок на известные должности гувернанток, нянек, бонн и так далее. Интересные пленницы ждали своих будущих хозяев и полицейского чиновника для прописки паспортов. Первый общественный увеселительный сад открылся весною в 1793 году на Мойке, теперь Демидовский дом трудящихся. Учредил его поддиректор императорских театров барон Ванжура. Увеселительный сад именовался «Вокзал в Нарышкиновом саду». Здесь каждую среду и воскресенье давались праздники, балы, танцевальные вечера и маскарады с платою по рублю с персоны. Увеселения начинались с 8 часов вечера. Посетители могли приходить в масках и без маски. В зале, предназначенной для танцев, играло два оркестра музыки – бальный и роговой. На открытом театре давали пантомимы и сожигали потешные огни. Иногда здесь шли и большие представления, как, например, «Капитана Кука. Сошествие на остров со сражением, поставленным фехтмейстером Мире». Или «Новый год индейцев», «Народные пляски» и так далее. При этих представлениях публика платила 2 рубля. Здесь показывали свое искусство, как гласила афиша того времени, и путешествующие актеры, и мастера разных физических, механических и других искусств. Музыканты, горлые на органах и лютне, искусники разных телодвижений, прыгуны, сильные люди, великаны, мастера верховой езды, люди со львами и другими редкими зверьми, искусными лошадьми, художники искусственных потешных огней и так далее. Нарышкинский вокзал не просуществовал долго. Скоро он закрылся, хотя его артисты, по словам современников, имели вначале великий успех. Вообще, летних частных увеселительных садов в начале нынешнего столетия было гораздо более, чем теперь. Первым в ряду их бесспорно стоял императорский летний сад. Затем другой в литейной части под названием итальянской. В этих садах в праздничные воскресные дни играла императорская роговая музыка. Был также в городе Вольфов сад при оспопрививательном доме. Потом славился еще Фридериксов при ситцевой фабрике. Затем известны были загородные сады аптекарской или ботанической и еще графа Кирилла Григорьевича Разумовского на Крестовском острове. В этом саду у каменного охотничьего замка для увеселения публики закидывалась тоня для ловли рыбы. Тут же находился трактир, где угощали прохожих напитками и кушаньями. Каменный остров с своими тенистыми аллеями был также один из любимейших народных садов, где теперь стоит летний дворец великой княгини Екатерины Михайловны, в то время был разведен графом Бестужевым-Рюмином прелестный увеселительный сад в голландском вкусе с каналами, выложенными известковым камнем, с беседками для охотников, с увеселительными тонями и другими барскими затеями. На Елагином острове, или, как его прежде называли, на Мельгуновом острове, публика тоже пользовалась самым широким гостеприимством от владельца гофмаршала Елагина. Здесь строго было приказано дворецкому угощать всех желающих обедом и ужином. В праздничные дни в саду играла музыка, ломались паяцы и пускались увеселительные потешные огни. В Выборгской части существовали сады графа Строганова и графа Безбородка. В Строгановском саду в праздничные дни происходили танцы на открытом воздухе. Раскинуты были палатки, где угощали также даром, вином и яствами. Существовал также увеселительный сад на острове Круглом, перед самым главным устьем Невы, напротив подзорного дворца. Здесь, впрочем, бралась плата за вход с человека по 25 копеек, а за все лето по 2 рубля с полтиною. Любимыми удовольствиями петербуржцев считались также прогулки по Неве на шлюпках и больших лодках в 3, 4, 6, 10 пар весел с ловкими гребцами, одетыми в голландские куртки. В летние ночи такие шлюпки были видны ежеминутно с гребцами, распевающими песни и играющими на рожках. Шлюпки эти содержались присутственными местами для перевоза через Неву, когда не было мостов. В Красном Кабачке, в Желтеньком, в Екатерингофе происходили настоящие оргии. На катерах с музыкой и песенниками, на тройках, на лихих рысаках туда съезжалась публика. Заехав же в трактир, спрашивали шампанское не бутылками, а целыми ящиками. Вместо чаю пили пунш. Цыгане, крик, шум и мертвая чаша. В старину все это считалось молодецкою забавою. На Петерговской дороге существовал великолепный сад Нарышкина у Красной Мызы, простиравшийся чуть ли на 7 верст, тоже доступный для публики. Здесь даже была выставлена при входе доска с надписью «Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкой в саду для рассыпания мыслей и соблюдения здоровья». По Шлиссельбургскому тракту были загородные великолепные сады с свободным входом для всех князя Вяземского, Зиновьева, Апраксина, Потемкина, Шереметьева и многих других. Для дальних прогулок существовали уже в полной царственной красе императорские и великокняжеские дворцы и сады. Петергоф, Ораниенбаум, Гатчина, Царское село, Павловск и прочие. Некоторые откупщики и богатые люди давали праздники в своих садах, ничуть не отличавшиеся от царских праздников. Так в 20-х годах недалеко от Большого Охтинского перевоза жил богач Ганин, известный своими лукулловскими праздниками, своим садом и затеями. Он нередко устроивал праздники в своем саду, стоившие ему не менее 5000 рублей. По приказу его, как по волшебству, созидались из зелени и цветов в саду множество храмов, беседок, роскошно иллюминованных разноцветными фонарями и венецианскими люстрами. В каждой из этих беседок для гостей был сервирован роскошный ужин. Вся крепостная прислуга этого барина при таких случаях была закостюмирована. Женщины – нимфами, наядами – сильфидами, мужчины – гениями и селенами, дети – амурами. Сильфиды прислуживали у стола, наяды разливали вина, фавны носили кубки и блюда с яствами. Сатиры и нимфы с амурами в это время кружились в веселых плясках. Музыка, песни, бенгальские огни придавали всему этому вид полного очарования. Нередко, впрочем, природа помрачала эти пиршества на открытом воздухе. Небо покрывалось тучами, гром заглушал музыку, а сильный дождь разводил вино. Картина общей внезапной сумятицы выходила пресмешная. Стихия тешилась, и непризнанные боги и богини промокали до костей. У сельфит ветер срывал тюники, амуры теряли башмаки, нимфы вязли в грязи, а бедным фавнам и сатирам нечем было даже промочить горло. В старину наши бари, давая такие роскошные праздники, часто не думали о расплате за них, а давали их прямо в кредит. Гулянье 1 мая обыкновенно праздновалось в Екатерингофе. В этот день в роще разбивались нарядные палатки и устраивались кавалькады. Сколько народу, сколько разгульной веселости, шуму, гаму, музыки, песен, плясок и прочего было там. Богатые вельможи делали свои палатки из турецких дорогих шалей. В палатках на столах стояла роскошная трапеза. Рядом помещались оркестры дворовых музыкантов. Сколько щегольских модных карет и древних прапрадедовских колымак и рыдванов, блестящей упряжи и веревочной сбруи, прекрасных коней и тощих старых кляч, прелестнейших кавалькад и прижалких всадников можно было встретить там. Всюду азиатская роскошь. Впрочем, местами проглядывала и непокрытая голь и нищета. Нередко из-за богатой палатки виднелся чуть-чуть прикрытый рогожей и тряпками шалаш с единственными украшениями, дымящимся самоваром и простым пастушеским рожком для аккомпанемента поющих и пляшущих поклонников алкоголя. Вельможи, приезжая сюда со свитою в несколько десятков человек, пировали по 3 и по 4 дня. Перед их палатками плясали и пели песенники-цыгане в белых кафтанах с золотыми позументами. Здесь же, на потеху народу, завязывался кулачный бой, в который, вступая по русскому обычаю, соперники троекратно целовались и обнимались. Победителем на таких боях долго славился целовальник Гордей. Кулачные бои происходили также каждое воскресенье на Неве, в Великом посту. Боролись и дрались ахтяне с фабричными стеклянного и фарфорового заводов. Что же касается до боев на Зеленом поле, то в старину они в Петербурге процветали. Петербургские старожилы, вероятно, еще помнят, как на одной из главных, самых многолюдных улиц, в двух угловых, стоявших один против другого и ярко освещенных домах, почти каждый вечер кипела очень сильная азартная игра и манила проезжающих по улице то направо, то налево. Лет 70 тому назад один из содержателей таких домов выстроил себе в Петербурге великолепный дом, окруженный садом. Дом этот принадлежит теперь одному из наших богатых князей. В его кабинете между разными картинами висела золотая рама с вставленную в нее пятеркой в знак признательности, что она рутировала ему в штос, который он когда-то метал на какой-то ярмарке и выиграл 1 000 000 рублей. В старину было немало бар, принадлежавших к высшему кругу общества, с которыми даже в коммерческие игры садились играть не иначе, как с условием, чтобы они никогда не тасовали и не сдавали карт. И они покорялись этому требованию с величайшим хладнокровием.